ответил Василий усталым голосом. В его почтовом ящике нашли фотографию выпускного класса с вырезанными лицами, так же, как и в остальных случаях. «А он жив, да?» — с волнением спросил Артем. У него появилась слабая надежда доказать, что он не киллер. Ведь если Дубов расскажет, что они с ним разговаривали у подъезда, то сразу станет понятным, что он не палил из снайперской винтовки. «Да, он пока жив. В тяжелом состоянии без сознания, но жив. Врачи не делают никаких прогнозов. Рана тяжелая, он потерял много крови. Слушай, узнай, не нужно ли ему каких лекарств. Заплати врачам. Дай, сколько бы ни попросили, только бы они его вытащили», — с мольбой в голосе попросил Артем. «Я рассчитаюсь с тобой, когда все это закончится. Вась, понимаешь, он моя единственная надежда оправдаться». «Понимаю», — буркнул в ответ Василий. «Обещаю сделать все, что в моих силах». «А ты обещай сидеть там и больше никаких расследований». «У тебя это как-то не очень получается. Кругом куча трупов, в городе комендантский час, и скоро, чувствую, на улице выведут танки. Так что лучше ничего не делай. Кстати, в новостях передавали, что ты замочил какую-то проститутку, показывали твои с ней фотографии. Говорили, что вы были любовниками, поссорились, и ты ее зарезал». «Я об этом ничего не знаю», — растерянно ответил Артем, припоминая, когда это он еще успел переспать со шлюхой. Мысли в голове путались. От прессы, давивших на него событий, хотелось просто кричать. «Не знаешь, так не знаешь», — вздохнул Василий. Они попрощались, и Артем пошел к загоравшей на берегу реки Маше. От ночной встречи с бандитами на ее теле остались лишь следы от веревок да синяк на шее от удушающего захвата. Но, несмотря на все эти отметины, в остальном она выглядела на все сто. Остановившись рядом, Артем невольно залюбовался ею, позабыв обо всех идеях, что намерен был высказать. Ветер мягко трепал ее белокурые волосы, соблазнительное тело купалось в солнечных лучах. Рядом, в лесу, пели птицы, и казалось, что они просто отдыхают на турбазе, как нормальные люди. И нет никаких маньяков, комендантских часов и прочего. «Какие новости?» — сухо спросила она, разглядывая что-то на горизонте. Очнувшись от приятных грез, Артем лег на соседнюю лавку и стал пересказывать свой разговор с Коневым. Когда речь зашла об убитой проститутке, Маша перебила его ледяным тоном. «Я сама лично утром видела эти фотографии по телевизору. Они были сделаны мобильным телефоном. На них ты, а на коленях у тебя какая-то не совсем одетая баба». «Черт, это же Эльвира!» — схватился за голову Артем. «Ее тоже убили. Но она же не была из нашего класса, я ничего не понимаю». «Что за Эльвира?» Взгляд Маши прожигал его насквозь. «Это дурацкая история», — махнул рукой Артем. «Не хочется даже говорить». Однако говорить ему пришлось. Маша буквально взяла его за горло. Он во всех подробностях рассказал о событиях прошлой ночи, стараясь изо всех сил рассеять ее подозрения. В конце Маша уточнила, глядя ему в глаза. «Значит, ты с ней не спал?» «Нет, ты что, как ты могла подумать? С такой? Да ты же ее сама видела. Да я бы никогда». Возмущение Артема было столь бурным и неподдельным, что Маша не выдержала и рассмеялась. «Ладно, верю, расслабься. Скажи лучше, что будем делать дальше? Подозреваемых у тебя ведь больше нет?» «Нет», — признался сникший Артем. «Не могу и предположить, кто это может быть. Но у меня теперь хотя бы есть шанс оправдаться. А то устроили вокруг меня шумиху, что того и гляди, залезешь вот так в интернет, и в словаре напротив определения слова «маньяк» найдешь свою фотографию». Маша грустно улыбнулась. «У меня тоже нет идей. Тупик». «Можно проверить остальных из нашего класса», — предложил Артем. «Но только тогда, когда Дубов придет в себя и расскажет, что я невиновен. А пока мне в город дорога заказана». «Что ж, значит, отдохнем несколько дней на природе», — подвела итог Маша. «У меня очень давно не было отпуска». Ее голос дрогнул, а по щекам покатились слезы. Артем бросился, стал целовать, успокаивая. «Я это... того...» — неожиданно произнес сторож, возникая над ними. Маша вскрикнула, Артем закрыл ее, занося кулак для удара, но, увидев знакомое лицо, рявкнул. «Ну нахрена так подкрадываться?» «Да я это... по важному вопросу...» — — смутился сторож, отступая на шаг. «Вы еды-то не привезли. А что жрать-то будете? У меня ничего нет». «Вопрос, конечно, интересный», — Артем с надеждой посмотрел на Машу. «Слушай, милая, а у тебя деньги есть?» «Есть», — усмехнулась Маша. «Ну, давайте я моментом сгоняю, все привезу. Только список напишите», — засуетился обрадованный Семеныч. Быстро составили обширный список. Семеныч собрался и отплыл, забрав с собой сторожевых псов, чтобы те охраняли лодку, пока он сходит в магазин. Как-то немного жутко оставаться вот так одним на необитаемом острове, без всякой связи с внешним миром, — проговорила Маша, глядя вслед отдаляющейся лодки. «Так мы же не в океане», — улыбнулся и Артем. «Если что, я и так до берега в два счета доплыву, так что не волнуйся, я с тобой». Маша улыбнулась ему в ответ и заключила в объятия. Ближе к вечеру у обоих на душе стало немного тревожно из-за того, что Семеныч так и не появился. «Наверное, что-то случилось», — взволнованно повторяла Маша. «Возможно, какая-то поломка или еще что. Он скоро появится», — подбадривал ее Артем, а сам думал о том, что на те деньги, которые они дали Семенычу, сторож сможет гулять дня 3-4. И не факт, что, проспавшись, он вспомнит о них вообще. Ему вспомнились слова Василия, что Семёныч и деньги несовместимы. Но Маше про это было знать не обязательно, она и так не находила себе места. С наступлением сумерек надежды на скорое возвращение сторожа рассеялись окончательно. Потеряв самообладание, Маша не стеснялась в выражениях, ругая Семёныча последними словами. Они ведь даже не знали, где включается свет в домиках. Сторож уехал, все выключил, закрыл свой дом и ничего не объяснил. Артем попробовал поискать в темноте, куда ведет питающий кабель. Подсвечивая себе спичками, обнаруженными на окне их коттеджа, он дошел до места, где кабель нырял в песок. Понять, куда он идет дальше, было невозможно. Не разрывать же его и не взламывать каждый домик, проверяя наличие вводного автомата. Звонить Василию и просить, чтобы он прислал к ним кого-то с продуктами, было опасно. Артем предложил Маше ждать до утра следующего дня, а там решить, что делать дальше. В темноте Артем посмотрел звонки в телефоне Василия. Ему вдруг стало интересно, на кого он в тот раз был так зол и костерил последними словами. Оказалось, звонила ему жена. А он всегда считал, что у них с Лизой идеальные отношения. Она садистка, он подкаблучник. Но оказалось, что в мире нет ничего идеального. Потом ему вспомнились прошлые времена, как они с Васькой занимались автогонками. У Василия, правда, получалось не очень, он даже не смог взять бронзу. И, несмотря на это, им все равно было весело вместе. Дальше мысли переключились на маньяка. Как его вычислить? Что предпринять? Он посмотрел на Машу и улыбнулся, чтобы она не догадалась, о чем он думает. Около 12 они голодные стали укладываться спать. Артем поцеловал Машу, как он объяснил, для хороших снов. Потом поцеловал еще и еще. И в результате до рассвета они о голоде больше не вспоминали, поглощенные более интересными вещами. Когда на горизонте стало светать, оба просто вырубились в объятиях друг друга. Глава 30. Наступил новый день. А с ним вернулись и вчерашние проблемы. Часы на сотовом показывали 10, а Семеныча не было ни слуху, ни духу. Раздраженная Маша заявила, что пойдет собирать ягоды, которые она видела в зарослях по берегу. Злой Артем, вооружившись обрезком трубы, пошел и свернул замок на сторожке. Однако, как и предполагалось, продуктов внутри не оказалось. Видно, как многие просветленные личности... Сторож питался исключительно святым духом и водкой. Порывшись у него по шкафам, Артем все-таки обнаружил кое-что. Пачку чая, выпуска 87-го года, которая завалялась среди всякого тряпья. «Ну, хоть чаю попьем», — подумал он, набрал в чайник воды с пристани и пошел к кухне, отдельно стоящему зданию недалеко от пляжа. С каждым шагом внутри у него зрело неприятное предчувствие. Что-то было не так. Взгляд его скользил по окрестным строениям, по лесу. Вроде бы ничего подозрительного, и тем не менее. Поднявшись по ступенькам, он взялся за дверную ручку и в этот момент узрел горевшую электрическую лампочку в светильнике над входом в сторожку. Разглядеть ее при свете дня было довольно проблематично, потому он и не заметил сразу. В голову скопом полезли всякие мысли. Как так? Почему свет включен? И главный вопрос, по-прежнему ли они одни на острове? Мысль была зловещая. Тело покрылось гусиной кожей. Артем стоял и не знал, что ему делать. Затем ноздри уловили слабый запах газа, который со временем становился все сильнее и сильнее. Артем отпустил дверную ручку и заглянул в окно кухни. На первый взгляд ничего необычного, но потом он увидел, что шланг подачи газа валяется за плитой, отсоединенной от штуцера. Артем испытывал сильные сомнения по поводу того, что шланг соскочил случайно. Осмотрев дверь, он к своему ужасу обнаружил ловушку. Сквозь щель между дверным полотном и покоробившимся косяком виднелись оголенные провода. Открой он дверь, сразу бы произошло замыкание, а следом мощный взрыв. «Стоять, падла!» Послышалось сбоку. Артем повернул голову по направлению к говорившему и увидел парня отмороженного вида с автоматом в руках. За ним показались еще двое, все вооружены. «Где баба?» — с улыбкой спросил отморозок. «Чего молчишь, обделался, что ли?» Он сделал шаг к нему по лестнице, остальные также двинулись вперед. Артем подумал о Маше, что должен защитить ее любой ценой, и рванул на себя кухонную дверь, одновременно прыгая в сторону с веранды на песок. От оглушающего взрыва заложило уши. Ударная волна, словно рука великана, вдавила его в песок. Сверху посыпались обломки досок, остатки кровли и стекла. На месте кухни остались дымящиеся развалины. Поняв, что он еще жив, Артем со стоном приподнялся и огляделся. Бандиты лежали неподалеку ничком и не подавали признаков жизни. Артем подобрал автомат и передернул затвор. В глазах стоял зыбкий туман, слегка мутило и шумело в ушах. Поднявшись на ноги, Артем поморщился и, шатаясь, побрел по берегу. Маша должна была быть где-то в лесу, справа от пляжа, и собирать там ягоды. Артем смотрел в ту сторону с надеждой. Бандиты не должны были до нее добраться, и к его огромному облегчению она, живая и невредимая, выбежала из-за деревьев на пляж, в лице ни кровинки, глаза расширены от ужаса, но живая. Она слышала взрыв и не могла понять, что происходит. «Артем!» Донеслось до него, и в следующую секунду из кустов позади нее выскочил смуглый парень. Он грубо схватил ничего не подозревавшую Машу сзади и приставил к виску пистолет и приказал. «Эй, фраер, ну-ка брось игрушку, или я продырявлю твою тетку». Артем медлил. «Бросай!» Крик бандита скальпелем резанул по его нервам. Руки сами разжались, и автомат выскользнул на песок. Со стороны леса подходили другие бандиты, 5 человек, все вооружены до зубов, в лицах читался приговор. На этот раз его не пощадят. А самое страшное, что убьют и Машу. Один из бандитов остановился перед ним, подобрал автомат и со всей силы врезал ему коленом в пах. От ослепляющей боли Артем рухнул на песок, корчась и обливаясь слезами. Бандиты дружно заржали, а потом началось невообразимое. Послышались легкие хлопающие звуки и хрипы умирающих. Лицо Артема оросила теплая влага. Он смахнул ее ладонью, открыл глаза и увидел, что это кровь. На его глазах у последнего из бандитов разнесло пулей голову. Как подкошенный, он рухнул на песок между 3 скрюченных тел и затих. Затем стало тихо. Артем дернулся в сторону Маши. Она лежала ничком на песке, вся в крови. «Нет!» — страшно закричал он и сам удивился силе своего голоса. Подскочив, он побежал к ней, упал рядом на колени и осторожно коснулся головы. Маша резко открыла глаза. Секунду она соображала, что вся в крови, потом истошно закричала. «Господи, с тобой все в порядке!» — всхлипнул он, поняв, что кровь принадлежала распластавшемуся рядом бандиту. Ее даже не задело. Это было чудом. Краем глаза Артем заметил движение на берегу, схватил пистолет и взял вышедшего из леса человека на мушку. «Господи! Что у вас тут происходит?» не замечая направленного на него ствола, произнес Василий.